Жить во Вриндаване — это значит жить в духовном мире, непосредственно общаясь с Верховной Личностью Бога Шри Кришной. Вриндаван — чудесное место. Там всегда благоухают цветы, расхаживают нарядно украшенные олени, поют птицы, кричат и танцуют павлины и жужжат пчелы. Кукушки мелодично кукуют на 5 разных мотивов. Озера там окружены зеленой травой, и в них цветут разные виды лотоса. А ветер, дующий там, разносит их ароматную пыльцу. Когда мелкие капельки воды из Ямуны, озер и водопадов касались тел обитателей Вриндавана, они сразу же чувствовали их прохладу. Так летний зной почти не беспокоил их. Во Вриндаване множество водопадов, и сквозь их приятный шум слышно стрекотание кузнечиков. И поскольку повсюду течет вода, лес всегда кажется зеленым и прекрасным. Если кто-нибудь живет на земле Вриндавана, прикасается к ней, видит ее, едет к ней, размышляет о ней, склоняется перед ней, выражая свое почтение, воспевает или слышит о ее прекрасных качествах, несет ее пыль на своей голове или так или иначе связан с ней, то очищающая земля Вриндавана перенесет его в верховную обитель Вриндавана в духовном мире. Мы продолжаем наше путешествие по святым местам Вриндавана. Храм Радха-Рамана. Это прославленный храм Гопал-Баты Госвами, одного из 6 Госвами Вриндавана. Первое поклонение божеству Радха-Рамана провели в 1542 году, после того, как божество проявилось из священного камня Шалаграм-Шилы. В этом храме также хранятся деревянное сиденье чокки и покрывало чадар Господа Шри Чайтани, которые он подарил Гопал-Бати Госвами. Однажды на праздник явления Господа Нрисимхи, одного из воплощений Господа Кришны, богатый торговец преподнес в подарок Гопал-Бати Госвами одежды, драгоценности и украшения для божеств. Гопал-Бата принял подношение, но расстроился, потому что поклонялся Шалаграм-Шиле, которая круглая, подобно камню, и не мог использовать эти вещи, как другие госвами в служении своим божествам. Расстроившись, Гопал-Бата прилег отдохнуть. Рано утром, когда он пришел купать свои шалаграм-шилы, он обнаружил, что одна из них превратилась в прекрасное божество Кришны. Кришна очень любит своих преданных и проявил себя для того, чтобы принимать поклонение Гопал-Баты Госвами. Радха-Рамана значит «тот, кто дарует блаженство Шримати Радхарани». Это одно из многих имен Господа Кришны. В храме нет божества Шримати Радхарани, но рядом с Кришной хранится корона, указывая на ее присутствие. Место где явился Радха-Рамана. На этом месте из красного песчаника построены небольшие ворота и маленький алтарь из белого мрамора. Здесь божество Радха-Рамана проявился из Шалаграм-Шилы. В этом же месте Гопал Бхатта Госвами поклонялся божеству и повторял святое имя Господа. Самадхи – усыпальница Гопал Бхатты Госвами. В 1985 году Гопал Бхатта Госвами покинул этот бренный мир, войдя в самадхи. Его священное тело захоронено недалеко от того места, где он поклонялся своему возлюбленному божеству Радха-Рамана. Отцом Гопал Бхатты Госвами, одного из шести Госвами Вриндавана, был Вьеканта Бхатта, брахман, священнослужитель храма Шри Рангам в Тамил-Наду. Дядя Гопал Бхатты, Прабодхананда Сарасвати, стал его духовным учителем. В 1511 году, приняв отречение от мирской жизни, Господь Чайтанья посетил Шри Рангам. Увидев божество Господа Ранганатха, Вишну, он принялся блаженно танцевать перед ним. Вьеканта Бхатта присоединился к танцу Господа. И позже Господь, пролив на Вьеканту Бхатту свою милость, обнял его. Вьеканта Бхатта попросил Господа остаться в его доме на 4 месяца Чатурмасии, сезона дождей. Гопал Бхатта, еще будучи маленьким мальчиком, получил возможность лично служить Господу и слушать из его уст о преданном служении Кришне. Так Гопал Бхатта обрел милость Господа, получив возможность вкушать остатки пищи с его тарелки. Проведя сезон дождей в доме Вьеканта Бхатты, Господь Чайтанья продолжил свое путешествие по Южной Индии. Уходя, он сказал Гопал Бхатте, чтобы в будущем тот отправился во Вриндаван и остался там жить. Гопал прошел обучение у прекрасного духовного учителя и своего дяди Прабодхананды Сарасвати. Гопал Бхатта в совершенстве изучил санскрит, поэзию, риторику и все разделы священных писаний. После смерти своих родителей Гопал Бхатта покинул свой дом и пришел во Вриндаван, где присоединился к Рупе и Санатане. Господь Чайтанья уже предупредил их о скором появлении Гопал Бхатты во Вриндаване. И с этого момента началась их дружба. Проведя некоторое время во Вриндаване, изучая священные писания и занимаясь литературными трудами, Гопал Бхатта отправился в Непал, где обрел 12 шалаграм шил священных черных камней. История о том, как к нему попали эти шалаграм-шилы, очень интересна. Однажды, принимая омовение в реке Кали Гандаки, он опустил свой камандалу, глиняный горшок, в реку, чтобы зачерпнуть воды для омовения. 12 шалаграм-шил мистическим образом вошли в него. Гопал Бхатта опустил их в воду и еще раз зачерпнул воды. И опять 12 шалаграм шил появились в сосуде. Гопал Бхатта опять опустил их в реку и зачерпнул воды в третий раз. И опять эти шалограм-шилы появились в сосуде. Тогда Гопал-бата подумал, что это должно быть божественная воля Господа, и, завернув их, повесил себе на шею. С тех пор он стал поклоняться этим шалограм-шилам и позже вернулся во Вриндаван. На праздник явления Господа Нрисимхи в 1542 году, к великой радости Гопал-бхатты, из одного из священных камней проявилось прекрасное божество Господа Кришны. Гопал-бхатта Госвами начал работу над шестью великими вайшнавскими тезисами, которые носят название Шат-сандарбхи. Позже их доработал Шрила Джива Госвами. Также Гопал-бхатта Госвами отредактировал Хари Бхакти Вилас Шрилы Санатана Госвами, подробно описывающий этикет вайшнавов и многие другие правила поведения для преданных. Самым выдающимся учеником Гопал-бхатты Госвами стал Шринивас Ачарья. Гопал-бхатта был воплощением Ананга Манджари, одной из самых близких служанок Шримати Радарани в духовном мире. Храм Рада Гокула Нанды. Этот храм был основан Шрилой Локанатхой Госвами, который поклонялся Господу в этом самом месте. Маленькому, но очень красивому божеству Гокула Нанды поклонялся Вишванат Чакраварти Такур. На одном алтаре с Гокула-нанды поклоняются божествам Рада-винода, которым служил Локанатха Госвами, божествам Виджая-говинды, которым служил Шрила Баладев Видьябхушана, божеству Господа Чайтани, которому поклонялся прославленный народ Тамдас Тхакур, и маленькой Гавардхан-шили, камню с холма Гавардхан, который подарил Рагунатхи Дасу Госвами сам Господь Чайтанья. На камне виден отпечаток большого пальца Господа. Самади – усыпальница Шрилы Локанатха Госвами. Священное тело Локанатха Госвами захоронено рядом с храмом Радха Гокулананды, в месте, где он жил и поклонялся Господу. Локанатха Госвами был близким спутником шести Госвами Вриндавана и прославился за свое смирение и отрешенность от всего мирского. Его иногда называют седьмым Госвами Вриндавана. Господь Чайтанья в 1509 году пришел к Локанатхе во сне и попросил отправиться во Вриндаван вместе со своим другом Бугарбой Госвами. Они должны были обнаружить все священные леса в Радже и восстановить святые места, связанные с развлечением Господа Кришны. Господь Чайтанья также сказал Локанатхе, что в будущем у него попросит прибежище одна великая душа, народ там, и что он должен будет согласиться дать ему посвящение. Через несколько лет Локанатх Госвами принял Нароттама своим единственным учеником. Локанатх Госвами покинул этот мир где-то между 1583-88 годами. Локанатх Госвами был воплощением Манджулали Манджари, одной из восьми самых близких служанок Шримати Радарани в духовном мире. Пушпа Самадхи Шрилы Нароттама Даса Тхакура. В этой усыпальнице Пушпа Самадхи захоронены цветочная гирлянда, одежда, набедренная повязка и четки, принадлежавшие Нароттаму Дасу Тхакуру. Его духовным учителем был Локанатх Госвами. Нароттам прославился как великий проповедник и певец вайшнавских песен. По сей день его песни больше всего дороги преданным. Шрила Прабхупада очень любил петь прекрасные песни Нароттама Даса Тхакура. Во время своего путешествия по Бенгалии Господь Чайтанья посетил деревню Рамакелли, чтобы встретиться с Рупой и Санатаной Госвами. Гауранга Махапрабху подошел к реке Падме и на другом берегу увидел деревню Кетури. Сейчас она находится в Бангладеш. Глядя в воды реки, Господь Чайтанья вдруг начал блаженно кричать: «О, народ там! О, народ там!» Затем Господь сказал своим преданным: «Очень скоро в Кетури родится великая личность. Его будут звать Нароттама. Он впитает в себя всю сладость киртана, совместного прославления Господа, со всей моей любовью. Сейчас я вложу свою любовь в реку Падму, и когда Нароттама придет сюда и искупается, Падма передаст ему мою любовь». Так Господь Чайтанья предсказал явление Нароттама и передал ему свою божественную любовь. В 1534 году, в год ухода Господа Чайтаньи, Нароттама родился в Кетури. Его отец был великим царем, несмотря на то, что принадлежал касте шудр. Нароттама успешно познавал науки и очень любил слушать о развлечениях Господа Шри Чайтаньи. Когда ему исполнилось 13 лет, к нему во сне пришел Господь Нитьянанда и сказал: «Завтра на восходе солнца ты должен искупаться в Падме. Тогда ты получишь всю полноту Гаура Премы, любви к Богу. Проснувшись, Нароттама немедленно пошел к реке, исполняя волю Нитьянанды Прабу. Войдя в Падму, Нароттама почувствовал чудесное духовное превращение. В этот момент перед ним появился Господь Гауранга и нежно обнял его. Когда их тела слились, Нароттама почувствовал, как сама сущность Махапрабху охватила его душу. В этот момент смуглая кожа Нароттама приобрела цвет расплавленного золота, как у Гауранги. Выйдя из реки, Нароттам принялся блаженно танцевать на берегу. Через несколько часов в поисках своего ребенка туда пришли родители Нароттама, но сначала не смогли узнать его. Приведя его домой, они увидели, как он изменился, словно стал другой личностью, день и ночь повторяющий святые имена Господа. Через несколько месяцев Господь Чайтанья пришел во сне к Нароттаму и снова обнял его, наказав без промедления отправиться во Вриндаван и принять посвящение у Локанатхи Госвами. Вскоре после того, как ему приснился этот сон, он убежал из дома и отправился во Вриндаван, очень расстроив своих родителей. Представ перед божеством Говиндаджи во Вриндаване, народ там упал без чувств. В его теле проявились 8 признаков экстатической любви к Богу. Услышав об этом, Джива Госвами немедленно отправился туда увидеть Нароттама, которого после предсказания Господа Чайтаньи уже давно ждали преданные во Вриндаване. Во Вриндаване Нароттама жил под опекой Локанатхи Госвами и в течение целого года смиренно служил ему, надеясь получить посвящение. Локанат Госвами был очень смиренной душой и считал себя недостойным принимать учеников. Но к нему во сне пришел Господь Чайтанья и напомнил о своей просьбе дать посвящение Нароттаму. После этого Локанатх сразу же дал Нароттаму посвящение и попросил Дживу Госвами обучить его великой науке бхакти. Прошли годы, и Джива Госвами наказал Нароттаме, Шриневасу Ачарье и Шьямананде отправиться в Бенгалию и Орису на проповедь. Нароттама вернулся в Кетури, в деревню, в которой родился и провел детство, и организовал первый в истории фестиваль Гаура Пурнимы, празднуя день явления Господа Чайтаньи Махапрабху. Все последователи Господа Чайтаньи из Бенгалии и Орисы собрались на фестиваль. Самое почтенное и старшая из всех преданных, тогда Шримати Джанави Деви, супруга Господа Нитьянанды, с сыном Вирабхадрой, также приехала на праздник. На фестивале Нароттама установил для поклонения 5 новых божеств, а Шриневасачарья провел первую церемонию омовения божеств, Абхишеку. Одному из этих божеств, Брадж Мохану, сейчас поклоняются во Вриндаване. Народ там при помощи своих бесчисленных учеников организовал проповедь по всей Бенгалии, Манипуру и Ассаму. Самым выдающимся его учеником стал Ганганараян Чакраварти, а его ближайшим спутником был знаменитый вайшнав Рамачандра Кавирадж. Оба они были замечательными проповедниками и во всем помогали Нароттаме. Нароттам Дас Тхакур был воплощением Вилас Манджари, одной из близких служанок Шримати Радарани в духовном мире. В нашей следующей передаче мы продолжим путешествие по святым местам Шри Вриндавана Дхамы. Для вас передачу подготовили и провели Шашвата Дас, Ама Давидаси и Наталья Турлова.